Глава 10. Сборы. Для миссис Бренники началась новая жизнь. Несомненно, была гибель ее ребенка, но нельзя было признавать столь же несомненной гибель мужа. Ведь Джон и его товарищи могли спастись при кораблекрушении и найти убежище на одном из островов, рассеянных в водах, омывающих берег Филиппинских островов, Целебеса и Явы. Ведь возможно же было, что они находились во власти какого-нибудь туземного племени и лишены были возможности бежать. Надежда эта была так сильна у миссис Бренникен, что она произвела перемену и в общественном настроении Сан-Диего. Нет, она решительно отказывалась верить и не желала признавать, что Джон и экипаж судна погибли. Весьма возможно, что столь настойчивое ее убеждение способствовало тому, что ей удалось сохранить на этот раз свой рассудок. У нее теперь была одна цель в жизни – отыскать Джона, и она стремилась к этой цели с такой энергией, которая все более и более возрастала в зависимости от обстоятельств. Джон был жив, и ей удастся спасти его, раз Господу Богу угодно было, чтобы Зак Френ спас ее. Рассудок вернулся к ней, и судьба представила ей необходимые денежные средства для производства розысков. Она решила употребить свое состояние на поиски, выдачу денежных вознаграждений и снаряжение экспедиций. Будет произведено самое тщательное исследование всех без исключения островов и островков по пути, пройденному молодым капитаном. Миссис Бренникен совершит для Джона Бренникена все то, что совершено было леди Франклин для Джона Франклина. Друзья Долли понимали, что им следовало сплотиться с ней, поддерживать в ее стремлениях, приложить все усилия к ее усилиям. Так и поступил Уильям Эндрю, хотя и сомневался в счастливом исходе попыток отыскать спасшихся от кораблекрушения. Вместе с капитаном Боундари, судно которого было разгружено и находилось в то время в Сан-Диего, он сделался одним из самых горячих сторонников миссис Бренникен. Капитан Эллис, решительный человек, на которого можно было во всем положиться, преданный друг Джона, был приглашен на совещание с миссис Бренникен и Уильям Эндрю. Совещание происходило в Проспект-хаус. Долли не пожелала покинуть скромный дом, в котором Джон оставил ее перед своим отъездом, и где он снова встретится с ней по возвращении. До возвращения мужа в Сан-Диего ничего не должно было измениться в ее прежней жизни. Она будет жить так же просто, употребляя все свои средства на розыски и добрые дела. Все это сделалось известным в городе и увеличило чувство симпатии к этой благородной женщине, не желавшей признавать себя вдовой Джона Бренникена. Она не подозревала, что ею восхищались, даже преклонялись перед ней. Многие не ограничивались только пожеланиями и успехов в предпринимаемых розысках, но и сами горячо верили в успех. Перед Долли почтительно снимались шляпы и склонялись головы, когда она шла из верхнего города, направляясь в торговый дом Эндрю или капитану Эллису, и появлялась ее строгая печальная фигура всегда в трауре, постаревшая на 10 лет. Тогда как в действительности ей было всего 25 лет от роду. Она, однако, совершенно не замечала всех этих проявлений почтения к ней. На совещаниях, происходивших между миссис Бренникен, Уильям Эндрю и капитаном Эллисом, последний позаботился прежде всего восстановить, возможно, точный путь, пройденный Франклином. Торговый дом Эндрю отправил принадлежавшее ему судно в Индию с предварительным заходом в Сингапур для сдачи части перевозимого груза. Весьма правдоподобно было, что капитан Джон придерживался островов Гавайских или Сандвических. Пройдя область Микронезии, Франклин должен был, чтобы добраться до Сингапура, направиться к Марианским и Филиппинским островам и пройти через Целебесское море и Макасарский пролив в Яванском море, омывающие с южной стороны Зонские острова. У западной оконечности Малакского пролива, образуемого полуостровом того же названия и островом Ява, расположен Бенгальский залив, в котором потерпевшие кораблекрушение не могли нигде в другом месте найти убежище, как только на Никобарских или Андаманских островах. Не могло быть, впрочем, ни малейшего сомнения в том, что Джон Бренникен не заходил в Бенгальский залив. И так как было достоверно известно, что он не заходил в Сингапур, то последнее, несомненно, указывало на то, что он не выходил за пределы Яванского моря и архипелага Зонских островов. Ни один моряк не мог бы признать правильным предположение, что Франклин предпочел труднейший путь в Калькутту вместо обычного, придерживая северного австралийского берега по извилистому фарватеру пролива Торреса. Капитан Эллис удостоверял, что капитан Джон Бренникен не мог допустить такой неосторожности, как опасное плавание по этому проливу. На основании всех этих соображений Мысль о направлении поисковой экспедиции в пролив Торреса была окончательно оставлена, и принято было решение производить розыски исключительно лишь в Малайских водах. И действительно, тысячи островов и островков, разбросанных в морях, омывающих Каролинские острова, Целебес и Яву, и на одном из них только и могли найти убежище люди экипажа Франклина, если им удалось спастись, или они могут находиться там в плену у дикарей, без всякой надежды когда-либо снова попасть на родину. Решено было немедленно снарядить экспедицию в Малайские воды. При этом последовало предложение со стороны миссис Бренникен, которому она придавала большое значение, а именно, не пожелает ли капитан Эллис сам стать во главе этой экспедиции. Так как Буандари был в то время разоснащен и Эллис был свободен, то капитан, хотя и был изумлен неожиданностью сделанного ему предложения, поспешил отдать себя в распоряжение миссис Бренникен, заручившись предварительно согласием со стороны Уильяма Эндрю, который не только не затруднился его дать, но даже горячо поблагодарил Эллиса за проявленное им желание принять личное участие в предстоящем трудном деле. «Я лишь исполняю свой долг и совершу все, что только от меня зависит, чтобы отыскать тех, кому удалось спастись Франклина. Если капитан жив, Джон жив», заявила Долли столь уверенно, что даже упорно не верящий в это человек не дерзнул бы противоречить ей. Вслед за этим капитан Эллис приступил к обсуждению различных деталей плана. Не было затруднений подыскать соответствующий состав экипажа. Оставалось решить вопрос о самом судне. Очевидно, нельзя было и помышлять о том, чтобы воспользоваться Баундари для подобного рода экспедиции. Парусное судно не годилось, необходимо было паровое судно. Несколько вполне соответствующих для подобного плавания паровых судов стояло в то время в Сан-Диего. Предоставив необходимые денежные средства в распоряжение капитана Эллиса, миссис Бренникен поручила ему приобрести самое быстроходное паровое судно дальнего плавания. Несколько дней спустя все было сделано, и Долли сделалась владелицей Давитта, получившая новое имя Долли Хоуп, Надежда Долли. Это было паровое судно водоизмещением 800 тонн, приспособленное к большому запасу каменного угля, что позволяло ему делать большие переходы, не заходя в порты для возобновления запасов топлива. Судно это по типу своему было трехмачтовой шхуной с достаточной парусностью и машиной 1200 паровых сил, развивающей скорость до 15 узлов в час. Долли Хоуп хорошо слушалась руля и совершенно соответствовала всем условиям плавания в морях, усеянных островами, островками и подводными рифами. Нельзя было найти более подходящее судно для предстоящей экспедиции. Потребовалось не более трех недель, чтобы привести Долли Хоуп в совершенный порядок, а именно испробовать паровые котлы, проверить машину, исправить оснастку и паруса, выверить компасы, погрузить уголь и провизию в расчете на плавание в продолжение одного года. Капитан Эллис решил не покидать вод, в которых Франклин мог потерпеть крушение, пока не будет произведено самое тщательное исследование всех мест, где в той области возможно было найти убежище. Он связывал себя словом моряка, будучи из числа тех людей, которые всегда держат свое слово. Хорошее судно при хорошем экипаже – двойной шанс успеха, и капитан Эллис мог лишь поздравить себя в этом отношении, встретив со стороны морского кружка Сан-Диего активное содействие. Самые лучшие моряки пожелали поступить на службу под его начальство. Происходило соревнование среди моряков, выражавших желание идти на поиски погибших, которые все были уроженцы Сан-Диего. Экипаж Долли Хоуп состоял из помощника капитана, лейтенанта, боцмана, квартирмейстера и 25 человек команды, в том числе машинистов и кочегаров. Капитан Эллис был уверен в том, что матросы сделают все возможное для успеха экспедиции, как бы продолжительно она ни была. Само собой разумеется, что миссис Бренникен не бездействовала во время этих приготовлений. Она чем могла, помогала капитану Эллису, устраняя многие затруднения путем добавочных денежных средств, не упуская из виду ни малейшего обстоятельства, способного обеспечить удачный исход экспедиции. Вместе с тем, добрая женщина не забывала и о тех семьях, которые терпели нужду вследствие гибели судна. Ей пришлось несколько расширить те меры, которые были приняты в свое время непосредственно торговым домом Эндрю. Отныне дальнейшая судьба этих семейств была обеспечена в должной мере до того времени, когда люди с Франклина будут найдены и возвращены домой благодаря розыскам, предпринимаемым миссис Бренникен. Весьма сожалела Долли о том, что была не в состоянии распространить заботы свои также и на Джейн Боркер. Ей стало известно, что несчастная женщина была добра к ней во время ее болезни. Она знала, что Джейн не покидала ее ни на минуту. Несомненно, и в настоящее время Джейн была бы в проспект Хаус, не будь она вынуждена вследствие расстроенных дел своего мужа покинуть Сан-Диего и, вероятно, Соединенные Штаты. Какие бы упреки ни заслуживал Лен Боркер, бесспорно было, что Джейн оставалась все время безупречна, как любящая и вполне преданная родственница. Долли сохранила к ней чувство глубокой дружбы и представляла себе ее тяжелое положение, не могла не сожалеть, что лишена возможности выразить Джейн свою признательность и благодарность. Невзирая, однако, на все старания Уильяма Эндрю, ничего не удалось узнать о том, что стало с семейством Боркер. Конечно, миссис Бренникен не могла бы вернуть их обратно в Сан-Диего, даже в том случае, если бы ей известно было, где они укрывались, ибо над Леном Боркером висело обвинение в мошеннических проделках. Но она поспешила бы перевести в распоряжение Джейн денежную помощь, в которой несчастная женщина, несомненно, крайне нуждалась. Долли Хоуп была вполне готова к 27 июля. Миссис Бренникен посетила судно утром этого дня, в последний раз умоляя капитана Эллиса не останавливаться ни перед чем, лишь бы отыскать следы Франклина. Она не сомневалась в удаче. Джон вернется на родину, а с ним и его экипаж. Она выражала эту надежду так убежденно, что матросы рукоплескали ее словам. При отплытии судна капитан Эллис обратился со следующими словами к миссис Бренникен и к сопровождавшему ее Уильяму Эндрю. «Даю клятву перед вами, миссис Бренникен, перед Уильямом Эндрю за себя, моих офицеров и экипаж судна, что никакие опасности, никакие трудности не заставят нас потерять надежду отыскать капитана Джона и экипаж Франклина. Судно, снаряженное вами, носит название Долли Хоуп. Надежда, и оно сумеет быть достойным этого названия. С Божьей помощью и преданностью тех, которые уповают на его милосердие», отвечала миссис Бренникен. «Ура! Ура! Джону и Долли Бренникен! Ура!» Это было подхвачено всей толпой, занимавшей портовые набережные. Долли Хоуп тронулась с места и направилась к выходу из бухты. Выйдя за Бакен, судно взяло курс на юго-запад и, благодаря своей сильной машине, вскоре очутилось в открытом море.